Когда он снова появился, стало уже совсем темно. И он зажег огни, прежде чем встать к штурвалу. Облака разошлись, появились звезды. И вида затем. За последние два дня я перенес столько потрясений, что не удивился, если бы Вулф присоединился к нему. Он этого не сделал. Стало прохладно, я надел свитер под куртку. Я спросил Вулфа, не хочет ли он последовать моему примеру. Он сказал, что нет, так как скоро он и так согреется от упражнений, которые нам предстоят. Немного позже он спросил, который час у моих часов был люминесцирующий циферблат. Было 10:12. Неожиданно звук двигателя изменился, замедляясь. Я подумал, ух ты, да, эти штучки. Но он продолжал работать. Очевидно, Гвидо намеренно уменьшил оборот. Вскоре после этого он вновь обратился к Вулфу, и тот встал к штурвалу, а Гвидо погасил огни и вернулся на место. Теперь мы плыли в полной темноте. Я встал, чтобы осмотреться, и только подумал, что все равно ничего не могу разглядеть, как вдруг впереди что-то замаячило. Я повернулся к Вулфу. Мы приближаемся к чему-то очень большому, естественно. Это Черногория. Я посмотрел на часы. 5:01. Значит, мы приплыли вовремя? Да. Но восторга в его голосе я не слышал. Помоги мне, пожалуйста. Я помог ему надеть рюкзак, надел свой. Звук двигателя снова изменился и стал еще тише. Когда мы приблизились к берегу, Гвидо, оставив штурвал, выключил двигатель, скользнул на нос, и через минуту раздался сильный всплеск. Вернувшись на корму, он развязал канаты, которыми к борту была привязана шлюпка. Мы спустили ее на воду и поставили у борта. Этот маневр был обсужден заранее, и Вулф поставил меня в известность о принятом решении. Учитывая габариты Вулфа, виду было бы проще перевести его на берег первым, а потом вернуться за мной. Но эта процедура отняла бы лишние 20 минут. Мы же должны были учитывать вероятность появления сторожевых катеров Югославской береговой охраны. А в таком случае, Гвидо лишился бы не только судна, но и возможности когда-нибудь увидеть Италию. Поэтому мы решили вложиться в один рейс. Гвидо влез в шлюпку, я взял Вулфа за руку, чтобы помочь ему перебраться через борт. Он оттолкнул меня, достаточно ловко проделал это сам, и уселся на корме. Следом за ним я приземлился на носу. Гвидо, легкий, как перышко, шагнул в центр, достал весла и начал грести. Он что-то проворчал, и Вулф сказал мне вполголоса: у нас вода на целых 12 сантиметров выше середины лодки. Учти это и не делай резких движений. Весла Гвидо, гладкие как бархат, двигались в воде совершенно бесшумно. Слышен был только слабый скрип уключен, прорезанных планшетов. Поскольку я сидел на носу, спиной вперед, не оборачиваясь, то об окончании путешествия шепотом сообщил мне Вулф: с левой стороны скала, Арчи. Я не увидел скалу, но секунду спустя почувствовал ее локтем, плоскую плиту, которая поднималась на путь выше планшира. Ухватившись за нее, я подтянул к ней шлюпку и держал ее в таком положении, пока Гвидо не смог до нее дотянуться. Тогда, получив соответствующие инструкции, я вскарабкался на скалу, растянулся на животе и протянул руку Гвидо. Поскольку мы держали шлюпку плотно прижатой к берегу, Вулф ухитрился выбраться сам. Гвидо отпустил мою руку, оттолкнулся, и шлюпка исчезла в ночи. Я встал. Говорить было запрещено, поэтому я прошептал: я зажгу фонарик. Нет, мы свалимся ко всем чертям. Держись за моей спиной. Я каждый дюйм здесь знаю. Постой, приезжай это к моему рюкзаку. Я взял его свитер, засунул рукава под ремни и связал их вместе. Он спокойно двинулся по скалистой плите, и я последовал за ним. Я выше Вулфа на 3 дюйма. Я мог идти за ним и при этом видеть, что находится впереди. Хотя все равно в свете редких звезд ничего особенного не было видно. Ровная поверхность кончилась. Мы начали подниматься вверх, потом пошли вниз. Камень под ногами сменился гравием. Когда дорога стала круче, Вулф пошел медленнее и часто останавливался, чтобы дышаться. Я хотел предупредить его, что за милю слышно, как он дышит, и мы спотыкались бы намного меньше, если бы зажгли фонарь, но решил, что момент для замечаний выбран неудачный. Наша задача состояла в том, чтобы до рассвета уйти как можно дальше вглубь, потому что предполагалось, что мы идем из Галиции, с севера через горы на запад. Цетинье, поэтому было нежелательно, чтобы нас заметили у берега. Кроме того, в 10 милях к юго-востоку от Цетинье находилось место, где мы хотели кое-что сделать до рассвета. Пройти 10 миль за 4 часа совсем несложно, но не в горах, в кромешной тьме и с Вулфом в качестве ведущего. Вел себя странно. Поняв раньше меня, что мы добрались до гребня горы, он остановился так неожиданно, что мне пришлось резко притормозить, чтобы в него не врезаться. Он предпочитал идти, карабкаясь вверх, а не понизу, что достаточно неудобно, но я решил, что он просто чудит. Он останавливался и несколько минут стоял, наклонив голову и поворачивая ее из стороны в сторону. Когда мы были уже далеко от берега, и можно было разговаривать в полголоса, я спросил его, в чем дело, и он промолчал. «Это звезды. Память меня подвела. Он ориентировался по звездам, а я в это не верил. Тем не менее, он, по-видимому, знал, где мы находимся. Например, спустившись со склонов после того, как мы отмахали не меньше 8 миль, он резко свернул вправо, еле протиснувшись между двумя огромными валунами, прошел через россыпь зубчатых скал и, остановившись перед скалой, вертикально вздымавшийся вверх, протянул руки и затем поднес к лицу. Я догадался по звукам о том, что он делает. Он подставлял руки под струйку воды, падающей вниз, и пил ее. Я тоже попробовал эту воду и пришел к выводу, что она значительно вкуснее той, что была из крана в баре. После этого я пришел к заключению, что мы все-таки не заблудились, путешествуя не только с целью упражнения. До рассвета было еще далеко, когда на довольно ровном участке пути он значительно замедлил темп, наконец остановился, повернулся ко мне и спросил, который час. Я посмотрел на часы и сказал, что четверть пятого. «Давай фонарь», — сказал он. Я вытащил фонарь из петли на ремне и зажег его. Вулф сделал то же самое. «Может быть, тебе придется искать это место без меня», — сказал он. «Поэтому лучше тебе в это вникнуть». Он направил луч света вниз по склону. Похоже, вон тот камень с завитком, как петушиный хвост. Набрать свет на него. Другого такого не найдешь нигде, между Будвой и Подгорикой. Напомни это. Камень находился в 30 ярдах. Я подошел, чтобы лучше его рассмотреть. На высоте три моих роста один из углов образовывал дугу, и при большом воображении был похож на хвост петуха. Я поводил лучом фонаря вверх, вниз, из стороны в сторону, и, вернувшись к Вулфу, увидел, что мы находимся на тропе. «Окей», — сказал я. «Куда дальше, босс?» «Сюда». Он отошел от тропы, и вскоре мы карабкались по круче. В 50 ярдах от нее он остановился и направил луч вверх под острым углом. «Ты можешь забраться на этот выступ?»